вечер я украду тебя. Только дай тебя найти, милая моя. Я снова один, снова спасает меня никотин. Ночью весь в мыслях, смысл в тебе. Кто ты такая, сидишь в голове. Сегодня споет сердце мое, холод в душе, тебя нет. Снег идет на улице. Спасает меня никотин. Ночью весь смысл мысля в тебе. Кто ты такая, сидишь в голове. Сегодня споет сердце мое, холод в душе, тебя нет.